1797 года. Он не просидел, как притаившаяся мышь, в подполье при Робеспьере, подобно Сиесу, ответившему на вопрос, чем он занимался в годы террора: «Я оставался жив». Баррас сжег свои корабли давно. Он знал, как его ненавидят и роялисты, и якобинцы, и не давал пощады ни тем, ни другим, сознавая, что и он не получит пощады ни от тех, ни от других, если они победят. Он очень не прочь был помочь Бонапарту, если уж тот вернулся из Египта, к сожалению, здравый и невредимый. Он сам бывал у Бонапарта в эти горячие предбрюмерские дни, подсылал к нему для переговоров и все пытался обеспечить за собой местечко повыше и потеплее в будущем строе. Но уже очень скоро Наполеон решил, что Баррас невозможен. Не то, что не нужен умных, смелых, тонких, пронырливых политиков, да еще на таком высоком посту было вовсе не так много, и пренебрегать ими было бы жаль. Но Баррас именно сделал себя невозможным. Его не только ненавидели, но и презирали. Беззастенчивое воровство, неприкрытое взяточничество, темные аферы с поставщиками и спекулянтами, неистовые и непрерывные кутежи на глазах люто голодавших плебейских масс — все это сделало имя Барраса как бы символом гнилости, порочности, разложения режима директории. Сиеса же, напротив, Бонапарт обласкал с самого начала. У Сиеса и репутация была лучше, и сам он, будучи директором, мог при переходе своем на сторону Бонапарта сообщить всему делу какой-то будто бы законный вид. Его Наполеон тоже, как и Барраса, до поры до времени не разочаровывал, а приберегал. Тем более, что Сиес должен был понадобиться на некоторый срок еще и после переворота. В эти дни к генералу явились два человека, которым суждено было связать свои имена с его карьерой — Талейран и Фуше. Талейрана Бонапарт давно знал, и знал как вора, взяточника, бессовестного, но и умнейшего карьериста. Что Талейран продает при случае всех, кого может продать, и на кого есть покупатели, в этом Бонапарт не сомневался. Но он ясно видел, что Талейран теперь его не продаст директорам, а, напротив, ему продаст директорию, которой он почти до самого последнего времени служил в качестве министра иностранных дел. Талейран дал ему много ценнейших указаний и сильно торопил дело. В ум и проницательность этого политика генерал вполне верил, и уже та решительность, с которой Талейран предложил ему свои услуги, была хорошим для Бонапарта предзнаменованием. На этот раз Талейран прямо и открыто пошел на службу к Бонапарту. То же самое сделал Фуше. Министром полиции он был при директории. Министром полиции он собирался остаться и при Бонапарте. У него была, это знал Наполеон, одна ценная особенность. Очень боясь за себя в случае реставрации бурбонов, бывший якобинец и террорист, ватировавший смертный приговор Людовику XVI, Фуше, казалось, давал достаточные гарантии, что он не продаст нового властелина во имя бурбонов. Услуги Фуше были приняты. Крупные финансисты и поставщики откровенно предлагали ему деньги. Банкир Колло принес ему сразу 500 тысяч франков, и будущий властелин ничего решительно против этого пока не имел. Деньги же брал особенно охотно, пригодятся в таком тяжелом предприятии. В эти горячие 3,5 недели, между приездом в Париж и государственным переворотом, Бонапарт видел у себя многих людей, и очень много полезнейших для дальнейшего наблюдений сделал над ними. А им, кроме Талейрана, почти всем казалось, что этот блистательный вояка и рубак, к 30 годам уже одержавший столько побед, взявший столько крепостей, затмивший всех генералов в делах политических, гражданских, не очень много смыслит, и что можно будет не без успеха им руководить. Вплоть до развязки во все эти дни собеседники и помощники Бонапарта воображали себе кого-то другого, а вовсе не его. И он сам делал все от него зависящее, чтобы в эти опасные недели его принимали за кого-то другого. Преждевременно показывать львиные когти было ни к чему.